Уильям Питер Блетти. Изгоняющий дьявола. Мистический роман. Перевод с английского. Журнал «Смена», 1991 год, номера 2, 3. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Сын эмигранта из Ливана, Уильям Питер Блетти родился в Нью-Йорке в 1928 году и, подобно тысячам своих сверстников, перепробовал немало профессий, от коммивояжера и водителя грузовика до редактора городской газеты. С 1960 года Блетти целиком посвящает себя литературной деятельности, публикует романы «Легион», «Девятая конфигурация», «Сверкая, сверкай, убийца Келли», пишет сценарии для телесериалов. Оглушительная слава пришла к Блетти после публикации романа «Изгоняющий дьявола», ставшего в 1972 году бестселлером года. Роман был отмечен Калифорнийской литературной премией. Одновременно с выходом книги Блетти начал работать над киноверсией романа, и фильм имел еще более шумный успех, чем сам роман. Несколько «Оскаров», премия имени Августа Дерлета и километровые очереди к кинотеатрам сопровождали прокат фильма, который ныне считается классикой мистического кино. Когда же он вышел, Иисус, на берег, встретил его один человек, одержимый бесами с давнего времени. Он, нечистый дух, долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, но он разрывал узы. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион». Евангелие от Луки. Джеймс Торелло. Джексона повесили на мясной крюк. Под такой тяжестью тот даже разогнулся немного, и на этом крюке он провисел трое суток, пока не издох. Фрэнк Буччери, посмеиваясь: «Джеки, ты бы видел этого парня. Этакая туша. А когда Джимми подсоединил к нему электрический провод...» Торелло, возбужденно: «Он так дергался на этом крюке, Джеки. Мы побрызгали его водичкой, чтобы он лучше почувствовал электрические разряды, и он так заорал». Отрывок из подслушанного телефонного разговора членов Коза Ностры об убийстве Уильяма Джексона. Запись ФБР. Некоторые вещи вообще нельзя объяснить. Например, одному священнику вбили в череп 8 гвоздей. Еще вспоминаю 7 маленьких мальчиков и их учителя. Когда к ним подошли солдаты, они читали молитву «Отче наш». Один из солдат штыком отрубил язык учителю, другой достал шампуры и вогнал их в уши мальчикам. Как вы это назовете? Доктор Том Дулей, Дахау, Аушвиц, Бухенвальд.